Глава 11. «Закрой ее! Закрой!» Шепчу Мэри и ловкими пальцами опускаю подол платья вниз. «Но почему?» Смотрит на меня недоумевающе и округляет глаза. «Разве твой избранный не должен знать о метке?» «Нет, не должен!» Отворачиваюсь и дрожащими пальцами смахиваю слезу с щеки. Смотрю на потолок и судорожно сглатываю ком в горле. Я не хочу, чтобы он узнал об этом сейчас. «Ты не понимаешь, глупенькая!» Поворачивает меня к себе. «Твоя метка означает одно, что хваленый гейзер, в котором души не чает королевская семья, не работает. В тебе проявилась метка, но не благодаря этому подземному чану с водой». «Разве?» «Да», — кивает Мэри. «Лишь благодаря вашей истинной связи с драконом наследного принца. И об этом должен знать король. Убийства избранных девушек должны прекратиться. И только ты можешь этому поспособствовать». «Но как?» Тихо всплакнула и расправила складки своего платья. «Давай-ка, Лилиана, ложись спать. А завтра мы с тобой подумаем о том, как рассказать принцу Винтеру о твоей метке и ближайшем появлении при дворе». Я легла на подушку и шумно выдохнула. Мэри накрыла меня одеялом и бережно подтолкнула его со всех сторон. «Так делала моя тетя», — взглянула в глаза Мэри, «когда я болела или приходила домой в слезах. Моя мама тоже так делала. Только, кажется, это было в прошлой жизни. И очень давно». Наклонилась ко мне и поцеловала в щечку. «Доброй ночи. До завтра». «Доброй ночи, дорогая. Спасибо тебе». Женщина кивнула и поднялась, а затем тихо покинула мою комнату, плотно прикрыв дверь. Я осталась одна и еще какое-то время прислушивалась к тому, что происходит внизу. Но совсем скоро сон меня сморил, и я уснула. Разбудил меня стук в дверь, и мне показалось, что это Мэри вернулась. Возможно, забыла что-то мне сказать или сделать. Открыв глаза, я скинула одеяло с головы и поняла, что незаметно для меня вдруг наступило солнечное утро. И снова стук, настойчивый. «Открыто!» Дверь открылась, и я увидела Вебранта, своего любимого мужчину, который сейчас был свеж и бодр. А еще он улыбался своей самой очаровательной улыбкой и держал в руках поднос с завтраком. «Доброе утро, моя красавица!» Сделал шаг в комнату и другой ногой закрыл дверь. «Как спалось?» «Хорошо». Отвернулась от принца и, медленно стянув с себя одеяло, посмотрела, чтобы платье не загнулось. После этого опустила ноги на дощатый пол и, все еще не глядя на Вебранта, взяла со стула чулки. «Мне нужно одеться». «Ага», — буркнул принц, продолжая смотреть на меня. «Отвернись, пожалуйста», — серьезно попросила. «Лилиана, я видел тебя голой в гейзере. И, если честно, я не прочь еще раз взглянуть». «Почти голой. Я прикрывалась», — возразила ему и показала рукой развернуться. «Я стесняюсь. Отвернись, Вебранд». «Ну, хорошо», — хмыкнул принц и отвернулся. Я посмотрела на его могучую спину и накачанные ноги, которые обтягивали суконные штаны и длинные сапоги из мягкой кожи. И это было очень соблазнительно. Настолько, что внизу живота все стянуло. «Лилиана, ты успокоилась и готова теперь поговорить?» «А что?» «Не слышала, что я спросил?» Не поворачиваясь ко мне, спросил Вебранд. Я вздохнула и начала натягивать чулки на ноги. А затем сунула ноги в туфельки и, накинув домашний халат, подошла к шкафу. Мне нужно было свежее платье, а еще я очень хотела принять ванну, а потом позавтракать. В мои планы разговор с принцем не входил, по крайней мере, пока. Я думала, что мы вчера все обсудили. Нашла нужное платье, которое было чистым и приятной расцветки. Вытащив его, повесила на руки и пошла к двери. «Ничего мы не обсудили», — возмущенно сказал принц мне в спину, потому что я уже вышла из комнаты и пошла вниз. «Лилиана!» Спускаясь по лестнице, я увидела, что в гостиной никого нет. Ни Вальвароса, ни Аргарана, ни сына Мэри. Самой хозяйки дома тоже здесь не было. «Где все?» — спросила спускающегося Вебранта. «Гилберты покинули дом с первыми лучами солнца. Аргаран, кажется, ушел еще раньше. Никого не предупредив, он просто сбежал». «Так мы здесь одни?» — спросила шепотом и повернулась к мужчине, который стоял на две ступени выше и пристально вглядывался в мое лицо. «Да, одни». Сделал шаг ко мне, и мое сердце учащенно забилось. Протянул ко мне ладонь и коснулся моего лица. Провел пальцами по скуле и дотронулся до губ. «Лилиана». «Вебрант», — произнесла его имя и ощутила, как мое бедро снова запекло, сморщилось от боли, и принц это заметил, нахмурился. Я прижала ладонь к бедру и тихо застонала. «Что с тобой? Покажи, где болит», — встревоженно спросил и сел передо мной на ступеньку. Положил ладонь на мою ладонь, и я вскрикнула. «Да что же это такое? Почему так больно?» «Нет, у меня ничего не болит», — процедила сквозь зубы и, развернувшись, побежала вниз. А затем в сторону кухни, к ванной комнате. Закрыла дверь и, отдышавшись, поняла, что долго скрывать метку все равно не получится. Принц очень хорошо меня изучил, чтобы понять, что со мной явно что-то не так. «Да что с тобой происходит?» — крикнул Вебрант, врываясь в ванную и буквально вырывая замок из двери. «Сколько будешь бегать от меня?» «Вебрант, прошу, выйди!» Села на бортик ванной и отвернулась. Жжение не проходило, и я не понимала, почему. «Я не причиню тебе боли. Никогда!» Сел рядом со мной и взял мои руки в свои. «Расскажи, что у тебя болит?» «Она причиняет мне адские страдания!» Подняла глаза к потолку, чтобы любимый мужчина не увидел моих слез. «Кто?» Сдерживая гнев, спросил меня и опустил лицо к себе. Посмотрел прямо в глаза. «Говори, Лилиана, иначе я тебя сейчас раздену и сантиметр за сантиметром исследую твою кожу. И я не остановлюсь, пока не найду причину твоих слез». «Она... метка твоего дракона убивает меня. Она точно не хочет, чтобы мы были вместе. Покажи ее мне», — безапелляционно заявляет принц и смотрит мне в глаза, хмуро, настороженно. «Нет», — машинально касаюсь подола халатика, стараюсь запахнуть его и спрятаться. «Нельзя». «Да что с тобой, Лилиана?» Поднимается и, сложив руки на груди, шумно выдыхает воздух. «Ну хорошо. Просто скажи, где у тебя болит, чтобы мне понимать масштаб бедствия». Я медленно кладу ладонь на левое бедро и поднимаю глаза на Вебранта Винтера. «Вот здесь». Зажмуриваюсь от жара, который буквально разъедает мою кожу, кусаю губы до крови и отворачиваюсь. «Тебе больно?» «Да, больно, я вижу». Делает шаг ко мне и прижимает к себе. Целует в макушку, а потом одной рукой поднимает мой подбородок и смотрит мне в глаза. «Помнишь, я обещал, что никому не позволю причинить тебе боль?» «Да». Шмыгаю носом и хлопаю ресницами. «Помню». «Мы что-нибудь придумаем, обязательно. Просто доверься мне, хорошо?» Нежно касается меня губами, проводит по ним языком, затем захватывает их полностью. Вначале мягко и аккуратно, а потом все сильнее и напористее. Проникает языком внутрь и касается неба и зубов. Наши языки соприкасаются друг с другом, и меня словно прошибает разряд тока. Я дрожу от возбуждения, и из моего горла вырывается протяжный стон. «Моя девочка». Руки его гуляют по моему телу, гладят спину, опускаются на ягодицы, потом снова взлетают вверх, касаются груди и живота, загибают халат и сорочку и трогают нежную кожу. «Что ты делаешь?» — в полузабытие спрашиваю, еле шевеля языком, понимая, еще немного, и я от наслаждения упаду на пол. А потом вдруг до меня доходит, но становится уже поздно. Вебрант держит меня за бедро и пальцами сжимает место, где печет. Хотя, если признаться, сейчас горит уже меньше. «Это она?» — спросил меня принц, перестав целовать меня и глядя уже не в глаза, а вниз. «Да, отпусти, пожалуйста». «Нет», — усмехнулся и отрицательно покачал головой. «Теперь уж точно нет». Подхватил меня за талию, поднял над полом, словно пушинку, и вот я уже стою на бортике ванны с поднятой с одной стороны сорочкой и сгораю от стыда. Потому что этот нахал, горячий мужчина и снежный дракон в одном лице, смотрит туда. Ну, не совсем туда. Я сама взглянула, чтобы убедиться. Нет, не туда, но рядом. Взгляд в сторону и конец. «Вебрант, что ты там высматриваешь?» Кулачками я сжимаю тонкую сорочку и каждую секунду стараюсь отпустить ее, но принц не дает мне этого сделать. Одной ладонью он обхватил мою ногу и держит ее, словно щипцами. Второй касается метки и удивленно хмыкает. «Ты сама-то видела, что у тебя здесь?» Поднял на меня глаза, но я отвернулась и вздохнула. «У меня всегда там была родинка в виде птички, но после гейзера того самого...» Замолчала и многозначительно взглянула на мужчину. «Я понял, про что ты говоришь. Очи дракона». «Да». Кивнула и решила взглянуть на метку, которую на самом деле не видела с того дня у гейзера. Я боялась увидеть что-то страшное, поэтому надеялась, что оно само собой рассосется как-нибудь. В общем, она увеличилась и стала причинять мне неудобства. Сначала легкий зуд, потом жжение, ну и под конец неимоверные страдания и боль, словно меня прижигали раскаленной кочергой. «Почему не рассказала мне об этом сразу?» Убрал ладонь и чуть отодвинулся от меня, отчего я вздохнула с облегчением. «Смотри». «Я не знаю. Надеялась, что само пройдет». Развернулась и, наклонив голову, посмотрела на свое бедро. «Что это?» «Это твоя метка истинности и принадлежности моему дракону». Замер, словно прислушиваясь к чему-то, а потом хитро так улыбнулся. «Если бы ты слышала его сейчас, с ума бы сошла от радости. Он такой довольный и, кажется, очень счастливый». «Она что, движется?» Мои глаза полезли на лоб, и я коснулась ее пальцем. Крылья птицы как будто поднимаются и опускаются. Невероятно! «Согласен. По-моему, это настоящее чудо». Взял мою ладонь и положил на метку. «Чувствуешь вибрацию?» «Да!» Подняла на него глаза и произнесла дрожащим голосом. «Чувствую». «Твоя птица дышит, и, кажется, ее сердце бьется в такт сердца моего дракона». «Правда?» Закрыла ладонями рот, и сорочка опустилась и прикрыла мои ноги. «Но как такое возможно?» «Сложно сказать. Ты истинная моего дракона и моя избранная. И я тебе об этом говорил с самого начала». Подошел ко мне и обхватил меня своими сильными руками, положил свою голову мне на грудь и громко зарычал. «Вебрант, но почему она перестала гореть и причинять мне боль?» «Тише!» — прошептал принц и втянул ноздрями воздух. «Я ощущаю их». «Кого?» — замерла, ничего не понимая. «Их!» — открыл рот и потянулся к моей груди, спрятанной за сорочкой. Зубами нежно прикусил одно навершие, и я взвизгнула. «Что ты делаешь?» Попробовала убрать голову принца от себя, но он словно приклеился ко мне. «Я хочу тебя. Прямо сейчас и прямо здесь». Провел языком по возбужденной груди, скрытой тканью, и от его слюны она стала просвечивать. «Отдайся мне, Лилиана. Ты же моя с самого начала. Отдайся мне». «Нет, уходи», — тихо произнесла и отстранилась от него. «Это неправильно». «А что тогда правильно?» Опустился на бортик и одним движением привлек меня к себе. Провел ладонью по ноге, и по мне побежали сотни мурашек. «Я хочу тебя, а ты меня». «Я знаю, я видел, как отвечает твое тело на мои прикосновения. И мне этого достаточно, чтобы понять. Мы созданы друг для друга». «Твой отец так не считает». Положила голову ему на грудь и закрыла глаза. Мне было с ним так хорошо, тепло и безопасно, что я задумалась о том, что никогда не чувствовала ничего подобного. «Выходи за меня замуж, Лилиана. Выходи, и я сделаю тебя счастливой». Я подняла на него глаза и замерла от того, что мое сердце пропустило удар. Кажется, даже кровь отлила от лица, и мне показалось, что в этот самый момент у меня выросли крылья. «Лилиана, ты где?» Я услышала голос Мэри и вздрогнула, спрыгнула с коленей Вебранта и осмотрелась. «Ты в ванной?» Подошла к двери и спокойно, дабы не выдать волнения, спросила. «Что-то случилось?» «Да, случилось», — обеспокоенным голосом ответила. «Нужно срочно поговорить о проруби. Я могу войти?» «Нет!» – истерично крикнула и сама испугалась. Посмотрела на принца, который поднялся и хмуро на меня взглянул. «Я сейчас выйду!» – ответила Мэри и, облизав высохшие губы, хмыкнула. «Так я не понял». Мой мужчина сделал шаг ко мне и чуть склонил голову, чтобы заглянуть мне в глаза. «Что за срочный вопрос с прорубью?» «Понятия не имею», – соврала и отвернулась. «Мне надо идти». «Лилиана, ты не ответила на мое предложение. Но это не значит, что я не задам тебе этот вопрос еще раз. Я так просто не сдамся, и ты все равно станешь моей». «Столько самоуверенности в твоих словах, что мне даже немного не по себе». Улыбнулась и встала у бортика ванной. «Выйди, пожалуйста, я хочу принять ванну. Одна». «Хорошо». Медленно кивнул и вышел из ванной, оставив меня одну. Краем уха я услышала удивленный возглас Мэри и уверенное объяснение наследного принца. Он не привык отчитываться ни перед кем, кроме своего отца. Но Мэри все-таки сказал, что он делал в ванной, иначе бы она просто так не отстала от него. Скинув с себя халат и перешагнув через упавшую под ноги сорочку, я включила латунные краны. И горячая вода потекла на дно ванной. Взяла парочку цветных пузырьков с полки и опрокинула их в воду. А затем и сама залезла внутрь. В замке Винтеров у меня была хорошая служанка Ани, которая во всем мне помогала и была очень услужливой. И пускай я была там всего пару дней, сейчас я бы не отказалась от нее. Помыть голову, закутать в полотенце, смазать тело ароматным маслом, расчесать поистине королевские волосы гребнем из натурального драконьего камня. Ани, как же мне тебя не хватает!» Зажмурилась от приятных воспоминаний и поняла, что я хочу больше всего на свете. Даже больше, чем замуж за Вебранта. Я хочу в свою комнату в замке Винтеров и свою служанку. Открыла глаза и замерла от подобных мыслей. «Да что это со мной? Неужели слова о замужестве так повлияли на мои желания?» Быстро помыв голову и тело, я вылезла из ванной и, схватив полотенце, укуталась им. А затем, вытерев насухо тело, надела свежее платье и очень непривычное для меня белье. Оно было мягким, широким и совершенно непривлекательным. Кстати, мой кружевной комплект белья, в котором я прибыла сюда, я где-то посеяла. Если бы я была сейчас в своем мире, то можно было подумать, что я оставила белье у своего любовника. Вот только здесь все было иначе. И, скорее всего, мои трусики и бюстик сейчас лежали в моей комнате в замке и наверняка по мне скучали. «Я по вам тоже скучаю», — сказала себе, глядя на себя в зеркало, рассматривая свои серо-зеленые глаза, которые достались мне от матери. Провела пальцами по своим светлым, немного влажным волосам и, взяв расческу с полки, начала их расчесывать. «Лилиана!» — снова крик Мэри, настойчивый, тревожный. «Да, заходи, Мэри, я уже помылась». «Ну, наконец-то!» — ответила женщина, входя в ванную и смотря по сторонам, словно выискивая еще кого-то. «Ей что, выбранто было мало?» «Что случилось?» Посмотрела на Мэри сквозь зеркало, и мне показалось, что я смотрю в собственные глаза. Моргнула несколько раз и развернулась. «Мэри, твои глаза!» «Твоя прорубь!» — не слушая меня, начала Мэри. «Она схлопнулась! Сегодня ночью!» «Что это значит?» «Не понимаю!» Положила расческу на зеркало и, отбросив волосы назад, сложила руки крест-накрест. «Это значит, что ты не сможешь попасть домой через ту прорубь, в которую ты упала». «Меня столкнули!» — поправила я ее. «Прошу внести это в протокол». «Пусть так!» — вздохнула и присела на бортик ванной. Но вдруг взвизгнула и вскочила. Вода намочила мое платье. «Ты знаешь, Мэри, я поняла, что не хочу возвращаться домой». Взяла руки Мэри в свои и сжала. «Вебрандт сделал мне предложение. Он хочет жениться на мне». «Правда?» — обрадовалась Мэри и погладила ладонью мою щеку, а затем прислонилась лбом к моему лбу. «Это все меняет. Ты же согласилась стать его женой?» «Нет, не успела». Засмеялась и отстранилась. «Ты меня позвала, когда он делал мне здесь предложение». «Он делал тебе предложение в этой ванной?» Усмехнулась женщина и покачала головой. «Ну, правда, удивительный персонаж этот Вебрандт Второй. Он хороший и добрый, а еще сильный и мудрый. Отличный будет король, а ты будешь прекрасной королевой». «Не представляю себя в роли королевы огромной страны», повернулась к Мэри. «А Дуачейл — огромная страна?» «Да, приличная. Как Россия?» Вдруг выпалила я, вспомнив родной город и тетю, школу и свою бывшую работу, Игорька, которого любила безмерно, а на самом деле это была вовсе не любовь. Так, что-то непонятное, то ли симпатия, то ли нездоровая влюбленность, что-то бестелесное и аморфное. Но именно в этом странном мире, где живут драконы и магия, я поняла, что значит любить по-настоящему и доверять своему любимому целиком и полностью. Я любила Вебрандта и знала, что это взаимно. Поэтому ответить ему «да» было лишь вопросом времени. «Нет, конечно, это скорее как Андорра. По меркам этого мира страна большая». «Откуда ты узнала про прорубь?» — спросила Мэри, выходя из ванной. «Утром меня вызвали мои девочки, и я убежала. Сын решил пойти со мной. Сейчас он в книжном магазине. Я хочу сходить туда и кое-что проверить». «Что именно?» — удивленно спросила Мэри, выходя из ванной и закрывая за собой дверь. «Узнаешь», — подмигнула и подошла к сидящему за столом Вебрандту. Он уплетал за обе щеки завтрак и был довольным, как слон. «Безумно хочу есть». Села на рядом стоящий стул и прижалась плечом к любимому мужчине. А пока он глазел на меня и целовал мои волосы, отжала у него тарелку с едой и нагло начала есть его завтрак.